«А здесь мы проводим свободное время», — широко улыбаясь, сказала Александра, открывая передо мной дверь. «Заходи, не бойся, тут все друзья». Большая горница оказалась полна народу, и весь этот народ был чем-то занят. Некоторые женщины строчили на швейных машинках, другие вышивали на пяльцах или вязали. При нашем появлении все одновременно повернули головы к двери. Признаюсь честно, я опешила. Наряд Александры показался мне старомодным и чересчур уж строгим. Но теперь я находилась среди двух десятков женщин, одетых в том же стиле, как то юбки до пола и полотняные рубашки или длинные платья с надетыми поверх передниками. Волосы убраны под платки, никакой косметики на лицах. Господи, и куда это я попала? Звонок в офис Радуницы не сразу принес плоды, но совместно разработанная с Андреем и Карпухиным легенда все же сработала. Я сказала, что прочитала о Радунице в женской консультации, где кто-то оставил буклеты. Меня пригласили на собеседование. Там меня встретила пожилая дама, одетая в строгий темный костюм. «Присаживайтесь, Агния», — предложила она, указав на неудобный пластиковый стул, и тут же извиняющимся тоном добавила: «Уж извините, у нас тут не слишком комфортная обстановка, но на хороший ремонт и мебель денег пока нет». «Да что вы, я понимаю», — прокряхтела я, с трудом умещая свой раздавшийся зад на узеньком сиденье. «У вас такое редкое имя», — продолжала моя собеседница. «Всегда жалела, что родители, долго не мучаясь, назвали меня Татьяной. Так что же вас к нам привело? Простите, что спрашиваю, но вы не похожи на большинство наших сестер». «Кого-кого? Я что, в монастырь попала?» «Понимаю ваш скепсис», — улыбнулась Татьяна Андреевна. «Называть женщин пациентками или клиентками было бы неправильно. Мы не медицинская организация, и уж тем более не коммерческая. Но надо же как-то к ним обращаться, верно?» «Наверное», — пробормотала я. «Так чего вы ожидаете от Радуницы, Агния?» «Ну, в брошюре написано, что вы обеспечиваете возможность естественных родов. Мне 43 года, и это, я погладила себя по животу, мой первый ребенок». «Понимаю», — участливо улыбнулась Татьяна Андреевна. «Побаиваетесь?» «Честно говоря, да. Поэтому мне хотелось бы знать, как именно проходят роды у вас». «Все очень просто», — снова улыбнулась моя собеседница. «Поселок расположен за городом, в очень живописном месте, на свежем воздухе. Наши мамочки занимаются посильным трудом». «Трудом?» — переспросила я. «Исключительно для обеспечения собственных нужд. Кто-то же должен готовить, убираться и сажать зелень для стола. Кроме того, это полезно для здоровья и способствует налаживанию общения внутри общины». «Общины? Очень интересно. В утренние и вечерние часы проходят занятия», — продолжила Татьяна Андреевна. «А для беременных, — уточнила я, — в смысле физкультура и все такое прочее?» «Не только. Видите ли, в общине существуют определенные законы. Все они направлены на то, чтобы роженица разрешилась как можно более успешно. Для этого необходимо, чтобы ее душевное состояние пришло в норму. Ведь частенько к нам обращаются проблемные девочки». «Что значит проблемные?» «К примеру, те, кому негде жить, из-за того, что родители не желают принимать их с беременностью. Или, допустим, бросил муж или любовник». «И что, все такие?» — испуганно спросила я. «Да нет, конечно», — рассмеялась Татьяна Андреевна. «Есть и те, кто, как вы, приходит в поисках альтернативы традиционным родам. Кстати, вы замужем?» «Нет», — после короткой паузы ответила я, чтобы собеседница подумала, что мне неприятно об этом говорить. «А ребенок желанный?» — задала она следующий вопрос. «О да, разумеется». Татьяна Андреевна положила сухую ладошку на мою руку и слегка пожала ее. То, что происходит в роддомах в наши дни, не может не удручать, сказала она. «Представляете, — сказала я в подтверждение ее слов, — в консультации меня сразу назвали старородящей». «Это ужасно! — воскликнула администраторша. — В Радунице все иначе. Мы относимся к нашим мамочкам как к сестрам в прямом смысле слова и стараемся максимально уменьшить стресс, вызванный беременностью и родами. А кто принимает младенцев? У вас есть медицинский персонал?» «Мы не медицинская организация», — ответила она. «Поэтому в нашем штате нет врачей и акушерок. Тем не менее, некоторые сестры имеют медицинское образование и могут осуществлять родовспоможение. Когда подходит срок, мы вызываем врача. Не сомневайтесь, он у нас очень квалифицированный и может выехать по экстренному вызову в течение получаса. Однако такие вызовы редки. В основном все идет по плану, и доктор приезжает за несколько часов до родов. А если во время родов что-то пойдет не так? — спросила я опасливо. — Понадобится реанимация или переливание крови? У нас имеются все возможности, — заверила меня Татьяна Андреевна. Беда в том, что, согласно закону, организации не имеют права декларировать себя как медицинские без соответствующих документов. Получение лицензий проблематично. Мы маленькая община, и в силу этого не в состоянии соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям. То есть дело лишь в оформлении бумаг? Совершенно верно. Удовлетворенная моей понятливостью, кивнула администраторша. Что же касается самого процесса родов, все будет намного лучше, чем в государственных роддомах и даже во многих частных. Частные, по сути, мало чем отличаются от обычных. Разве что тем, что там деньги платятся официально, через кассу, а не лично в руки врачам. «Кстати, о деньгах», — вставила я. «Сколько стоят ваши услуги?» «Как я уже упоминала», — ответила Татьяна Андреевна, «Радуница — организация некоммерческая, но мы должны как-то существовать, поэтому те сестры, которые в состоянии, делают благотворительные взносы. За счет этих взносов оказывается помощь несчастным, которые попали в затруднительную ситуацию и не могут оплатить пребывание в Радунице. А на какое время рассчитано это самое пребывание? По-разному. Есть мамочки, которые уходят сразу после родов. Другим требуется больше времени. Некоторые остаются надолго, просто потому, что им некуда идти. И что происходит в таком случае? Сестра становится частью Радуницы, то есть трудится вместе со всеми, зарабатывая на хлеб насущный, торгует изделиями общины на рынке. У нас для всех находится работа. Мы всегда говорим: нет неразрешимых проблем. Смею утверждать, что многие будущие мамочки находились на грани сведения счетов жизнью, но благодаря нам и заботе других членов Радуницы не только выжили, но и смогли вернуться в нормальную жизнь. «Мы продаем наши изделия», — с гордостью сообщила Александра, возвращая меня из воспоминаний к настоящему времени. Взяв с одного из столов сшитую из разноцветных лоскутков куклу, она протянула ее мне. Кукла была сделана так умело, что я не могла не восхититься работой мастерицы вслух. «А вы правы», — согласилась Александра. «Это ручная работа, и ее ценят не столько у нас, сколько в Европе. Нам удалось наладить контакты с продавцами во Франции и Германии. Оборот продукции не слишком большой, но ведь и мы маленькая община, поэтому нам вполне хватает тех небольших денег, что платят зарубежные партнеры. Остальное неплохо идет на рынке». «А что еще вы производите?» — поинтересовалась я. «Вышитые рушники, корзины, кухонную утварь, фигурки из дерева, украшения, да много чего. С одной стороны, это своего рода трудотерапия, позволяющая сестрам занять свободное время. С другой — источник дохода для обеспечения нормального функционирования общины. «И что, все соглашаются работать?» — скептически спросила я. «Не все», — с улыбкой ответила Александра. «Но с такими мы расстаемся. Видите ли, женщины, приходящие сюда лишь с целью родить ребенка, естественным путем, не прикладывая ни малейших усилий, не наш контингент. Это по большей части состоятельные дамы, попавшие к нам случайно и не принявшие наши законы всерьез. Они полагают, что за свои деньги могут вести праздный образ жизни и ничего не делать. Я подумала о своем благотворительном взносе в 80 тысяч рублей. Андрей выдал мне требуемую сумму из собственного кармана. Дорого, но не слишком, учитывая стоимость родов по городу. Даже государственные учреждения не бесплатны, как декларируется. Надо заплатить акушерке, врачу, а также медсестрам, если хочешь, чтобы тебя саму и младенца не игнорировали. Ни одной пеленки или тряпочки не выдадут тебе в роддоме бесплатно. То же касается любых лекарств, которые не входят в короткий перечень обязательных. Это значит, что если у тебя, к примеру, заболит голова или кольнет сердце, медсестра, скорее всего, не принесет тебе таблетку и не сделает укол. Ты или твой муж, сестра или мать отправятся в аптеку и купят все, что необходимо, за собственные деньги. В Радунице я оказалась не совсем обычным способом. Через 2 дня после моего визита в офис снизу позвонила консьержка и сказала, что меня ожидает водитель. Дело было в 8 утра. Андрей уже уехал в клинику, и я спросонья никак не могла понять, о ком вообще речь. Потом я вспомнила, что администраторша взяла мои координаты и предупредила, что несколько раз в месяц шофер из Радуницы бывает в Питере, и только с его помощью можно туда попасть. Значит, придется ехать вот так, неожиданно. С самого начала все пошло не так, как мы планировали. Я попросила консьержку пропустить человека. Пока он поднимался, я лихорадочно собрала сумку, кинув в нее только самое необходимое, включая 2 мобильника, 1 про запас и ноутбук, закидав их сверху бельем и предметами гигиены. Затем я набрала Андрея, но трубку он не снял. В дверь уже звонили. Открыв, я увидела здоровущего молодого мужика из тех, про кого принято говорить, морда кирпичом. «Ты что ли в Радуницу?» — хмуро буркнул он. «Собралась?» В этот момент я почувствовала чей-то взгляд у себя на затылке. С тех пор, как стала работать в ОМР, у меня появилась особая чувствительность к тому, кто и как на меня смотрит. Не стану утверждать, что являюсь экспертом-психологом, но, уловив в толпе чей-то взгляд, устремленный на меня, я частенько могу определить, каковы намерения смотрящего. Оглянувшись, я увидела, что одна из женщин, сидящих за пяльцами, уставилась прямо на меня. Ее взгляд был напряженным и сосредоточенным. Однако едва она встретилась со мной глазами, как тут же вернулась к работе. Александра, также повернувшаяся, чтобы выяснить, что меня отвлекло, уже ничего не увидела. «Что-то случилось?» — спросила она озабоченно. «Нет, ничего», — пробормотала я, пытаясь понять, почему чужой взгляд так меня встревожил. Удивительно, что лицо женщины показалось мне смутно знакомым. Память моя сейчас заточена на пропавших девушек, но она определенно не являлась одной из них. «Тогда в чем же дело?» «Пройдем в сад», — предложила тем временем Александра. «Я покажу вам наши замечательные яблони, сливы и картофельные грядки». Отбросив мысли о вышивальщице, я послушно последовала за Александрой.